Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1043-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Радиостанция «Орфей» 17 апреля отметила свое 20-летие в эфире великолепным концертом звезд классического искусства. По случаю этой знаменательной даты в Государственном Кремлевском дворце звучали восторженные поздравления и властвовали оперные страсти. Такое романтичное название организаторы по праву дали этому юбилейному вечеру, представившему слушателю яркое созвездие именитых мастеров и молодых талантов. Об этом рассказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям со ссылкой на ИТАР-ТАСС. По словам генерального директора, художественного руководителя Российского государственного музыкального телерадиоцентра, главного редактора радиостанции «Орфей» Ирины Герасимовой, на протяжении 20 лет «Орфей» занимает особое место в эфире. Это единственная в России станция академической классической музыки. Аудитория радиостанции – это не только музыкальные гурманы, но и те, кто только обретает вкус классической музыки. Конец цитаты. А по мнению выдающегося композитора наших дней Александра Журбина, радиостанция классической музыки – это свидетельство высокой культуры общества. Маэстро называет «Орфей» настоящим отдохновением для души. Основу вещания государственной радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью. Являясь членом Европейского вещательного союза, радиостанция «Орфей» через систему Еврорадио знакомит около 600 миллионов слушателей в Европе и мире с лучшими достижениями российского классического и современного музыкального искусства. В свою очередь, радиостанция «Орфей» имеет уникальную возможность широко представлять в своем эфире музыкальные программы более чем из 40 стран мира. Это трансляции из лучших концертных залов и оперных театров. На форуме сайта радиостанции в преддверии этого юбилея была развернута любопытная дискуссия, когда же все-таки появилась радиостанция «Орфей». Некоторые слушатели со стажем утверждают, что так стали называть музыкальный радиоканал Всесоюзного радио еще в середине 80-х годов. Должен сказать, что мне удалось найти у себя в закромах старый выпуск газеты «Говорит и показывает Москва» за конец января 1991 года. И могу подтвердить, что уже в начале года в программе передач четвертый канал Всесоюзного радио назывался «Орфей». Но не будем сейчас выяснять, когда именно родилось название, ведь датой рождения нового радио считается именно 17 апреля 1991 года. Ну а прародитель, или, если угодно, предшественник, звучал во всесоюзном эфире 1 августа 1960-го. В настоящее время вещание идет в Москве на частотах 72,14 и 99,2 МГц. В Санкт-Петербурге и области используется средневолновый передатчик на частоте 1125 кГц. Его мощность 150 кВт. Это единственная оставшаяся средневолновая частота станции. Она в эфире с 4 до 9 и с 12 до 19.00 время, как обычно, всемирное координированное. Кроме этого, используются следующие УКВ-частоты в регионах России. Волгоград – 71,33, Курган 106 ровно, Липецк 70,7, в Перми 66,8, а кроме этого в Пермском крае работают передатчики в Барде 67,88, Кудымкаре 67,97, в Кунгуре 67,43 и в Чусовом 73,1 МГц. Также «Орфей» можно услышать в Екатеринбурге 69,92, Смоленске 104,3 и Туле 71,93 МГц. Ну и адрес станции в интернете www.muscentrum.ru/orfeus, где можно услышать прямую интернет-трансляцию. Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра, в Сочи началось регулярное вещание в цифровом формате DRM на частоте 666 кГц. Транслируется программа «Вести FM». Об этом сообщило информационное агентство ОНЭА.ру. Как помнят наши постоянные слушатели, некоторое время назад с того же передающего центра шли опытные трансляции для местной аудитории в формате DRM на коротких волнах. И по отзывам мониторов, эта трансляция принималась с весьма хорошим качеством. Я попытался выяснить детали этих тестов в передающем центре, но главный инженер оказался в отпуске, а до его заместителя к моменту записи программы мне дозвониться, к сожалению, не удалось. Так что попытаюсь это сделать к нашему следующему эфиру. Кстати, другие источники, просившие не называть себя, рассказали о планах в ближайшее время начать пробные тестовые трансляции на средних волнах и из петербургского передающего центра. Речь идет о планах работать на частоте 801 кГц, возможно, уже с конца текущего месяца и также на программе «Вести ФМ». Никаких деталей мне выяснить на данный момент не удалось. Сотрудники передающего центра стойко держат обет молчания. Я попытался поговорить на эту тему с главным инженером центра, но он, сославшись на совещание, отказался обсуждать подробности. Однако подтвердил, что некая фирма уже поставила им DRM-передатчик, из чего я могу сделать вывод, что речь идет, скорее всего, о тестах нового, а не переделанного старого аналогового передатчика. Какие-либо сроки мой собеседник также назвать отказался, предложив обсудить этот вопрос в будущем, что я и попытаюсь обязательно сделать, ну и, соответственно, рассказать вам, дорогие слушатели. Добавлю лишь, что меня несколько удивляет режим секретности, который ввели питерские связисты. Казалось бы, наоборот, есть смысл привлечь заинтересованную аудиторию к мониторингу этих тестов, но, видимо, какие-то другие соображения не позволяют здравому смыслу взять верх. Мы будем следить за этими событиями. И еще пара слов о DRM. В апрельском выпуске своего бюллетеня новостей DRM-консорциум сообщил о выпуске компании New Star Electronics нового DRM-приемника DR-111. В сообщении говорится, что он отвечает всем требованиям консорциума, а цена его существенно ниже. Правда, насколько ниже, к сожалению, не сообщается. Приемник работает в диапазонах средних и коротких волн в пределах от 522 до 1720 кГц и от 2,3 до 27 МГц, как в аналоговом режиме, так и в цифровом. Есть также и стандартный FM-диапазон 87,5-108 МГц. Когда новинка ожидается в свободной продаже, источник не уточняет. Не прошло и месяца с момента резких сокращений вещания BBC, как станция начинает потихонечку возвращаться на короткие волны. По сообщениям DX Mix News, программа BBC на китайском языке с 18 апреля снова в эфире по такому расписанию. С 13 до 15.30 частоты 6095, 9605, 11920 и 15285 кГц. Из 22 до 23.00 частоты 7325, 9580, 9610, 9855, 11795 и 11980 кГц. А с 1 мая BBC возвращает вещание на хинди и также на короткие волны. Новое расписание будет выглядеть следующим образом. С часу до часу 30 частоты 6065, 9425, 11995, 13745 и 15510 кГц. С 2.30 до 3.00 11995, 15660, 17510 и 17655 кГц. С 14 до 15413, 7565, 9685, 11795 и 15470. И с 17 до 17:30 частоты 1413, 5910, 7460, 9605 и 11740 кГц. Сообщение об этом распространил блог Media Network. Русская служба BBC на данный момент остается пока исключительно в интернете, и это при том, что согласно недавним исследованиям, больше половины россиян все еще не пользуются интернетом совсем. А если быть точным, то, согласно данным Левада-центра, не пользователей в России 62%, и за год этот показатель не изменился. Еще более интересным выглядит факт, что данные аналогичного опроса прошлого года дали число непользователей в 60%, ну, что, в принципе, в пределах статистической погрешности. Кстати, в Китае о возобновлении эфирного вещания, на которое мы только что говорили, число пользователей выросло на 20% и отстает от России всего на несколько процентов. Вот такая интересная статистика приводится интернет-изданием о высоких технологиях CNews.ru. Для сравнения стоит упомянуть, что в США, на родине интернета, пятая часть населения до сих пор игнорирует всемирную паутину. Ну а если попытаться найти в списке приоритетов пользователей интернета радио, то мы потерпим окончательно окончательное фиаско. Радио в интернете слушают, к сожалению, единицы. Еще раз повторю, это не мне так хочется, это таковы результаты статистического исследования, проведенного всего месяц назад. И тем не менее, для нынешнего вещателя всемирная паутина становится уже неотъемлемой составляющей, где необходимо его присутствие. Голос свободной Ливии из Бенгази впервые появился в интернете благодаря одному из слушателей, организовавших такой поток по трансляции с эфира в начале апреля. Вещание можно послушать по адресу www.ustream.tv/channel/Бенгази-радио. Станция в эфире с 5.30 до 23.50, но границы вещания, как сообщают наблюдатели, нечеткие. Уже на прошлой неделе «Голос свободной Ливии» заимел собственную страницу на английском языке. Ее адрес voicefreelibia.blogspot.com. На сайте есть ссылки на прямое потоковое вещание радиостанции, а также на «Либия Аль-Хурра ТВ». Он также содержит сводки новостей и выдержки из программ на арабском языке. Вот небольшой фрагмент записи с той потоковой трансляции эфира, о которой я только что говорил. هنا صوت ليبيا الحرة. أيها الأخوة المواطنون، عذرا بهذا الخلل الفني، إخوتنا في كل مكان نواصل البث من غرف الإرسال لإذاعة صوت ليبيا الحرة. اليوم يوم مبارك هذا اليوم. И в заключение вернемся к эфирному вещанию. Датский коротковолновый клуб недавно выпустил 13-е издание ежегодника «Domestic Broadcasting Survey», что в переводе означает «обзор внутреннего вещания». Этот обзор состоит из трех частей. Первое – это 39-е издание обзора тропических диапазонов, включающего в себя список всех активных вещательных станций в диапазоне от 2300 до 5700 кГц. В этот перечень включены также и подпольные радиостанции. Вторая часть – это местные станции в международном коротковолновом диапазоне свыше 5700 кГц. И третья часть – это удаленные частоты в интервале от 2 до 30 МГц. Этот новый обзор, как и все предыдущие, построен на официальных источниках информации и различных DX-бюллетенях и публикациях. Все подробности и условия заказа можно найти на сайте www.dswci.org. Не забывайте, что продукция наших датских коллег не бесплатная. Наша очередная встреча в эфире на этом подошла к концу. Режиссер сегодняшнего выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.